Сколько раз беспросветную ночь я терял тонкий лучик надежды, и с постылой бессонницей койку делил пополам. А за окнами осень срывала одежды, превращая вчерашнее золото в бросовый хлам. Сколько раз обрывалась струна, оставляя сиротами песни, и скрипело перо, поперхнувшись чернилами дней. Сколько раз верил я, что когда-нибудь будем мы вместе, и писал про нее, и слагал эти песни о ней. Веришь, осень, люблю я палитру твоих листопадов, замираю от стройных трезвучих холодных дождей. Молодое вино, суть созревшего в срок винограда, кружит голову легкой лодкой на быстрой воде. Знаешь, осень, тебе лишь одной до конца доверяю, чередой опустевших аллей, как по храму брожу, благодарной молитвой опять и опять повторяю эти мысли и ноты, что в грусти твоей нахожу. Сколько раз обрывалась струна, оставляя сиротами песни, и скрипело перо, поперхнувшись чернилами дней. Сколько раз верил я, что когда-нибудь будем мы вместе, и писал про нее, и слагал эти песни о ней. Веришь, осень, люблю я палитру твоих листопадов, замираю от стройных трезвучих холодных дождей. Молодое вино, суть созревшего в срок винограда, кружит голову легкой лодкой на быстрой воде. Знаешь, осень, тебе лишь одной до конца доверяю, чередой опустевших аллей, как по храму брожу, благодарной молитвой опять и опять повторяю эти мысли и рифмы, что в грусти твоей нахожу. Сколько раз в беспросветную ночь я терял тонкий лучик надежды, сколько раз в беспросветную ночь я терял тонкий лучик надежды, сколько раз, сколько раз, сколько раз.